Социалистическое перевоспитание людей, на службу которому поставлены наша школа, наша печать, наше искусство, весь наш государственный аппарат, неразрывно связано с внедрением в сознание нашего народа обязанностей международной пролетарской солидарности. Свои обязательства перед мировым пролетариатом наша партия и трудящиеся советской страны всегда ценили выше всего, и они их ценят особенно высоко сейчас, когда мир подходит ко второму туру революций и войн, когда вопрос «кто кого» поставлен с необычайной остротой на международной арене. Сознание, проникнутое таким долгом, может привести к освободительным войнам, войнам за независимость угнетенных братьев всей земли, подобно войнам французской революции, которые грабительская директория и бонапартизм использовали в своих целях. Но любая деятельность может стать опасной, еще опаснее бездействие. Очевидно, что бдительность необходима и будет необходима всегда. Но каждому дню свои заботы и свои трудности. Сейчас я могу подтвердить, что ни руководители СССР, ни его народы не желают войны и, напротив, решительно выступают против ее развязывания. СССР необходим мир для осуществления большой созидательной работы, выполнение своей миссии, заключающейся в том, чтобы построить на глазах всего человечества первое монументальное здание социализма. Победы рождаются примером, а не оружием. Что же касается примера, то сколько еще понадобится времени, чтобы мир убедился в его победе? СССР, превращенный в гигантскую стройку, нуждается в консолидации всех своих сил еще на 2-4 десятилетия. Это вторая, более обширная и более богатая Америка, которую предстоит колонизировать. По крайней мере, еще на полвека ей есть чем занять силы и мысли советских руководителей и масс. Посреди обезумевшего мира, несущегося без руля и без ветрил навстречу любым авантюрам, большой советский улей, занятый выработкой меда, представляет успокоительное зрелище. Я уверен, что СССР никогда не станет атаковать первым. Нужно иметь такой беспокойный и путанный ум, как у болтливого Радека, чтобы опрометчиво говорить о необходимости взять в руки военную инициативу. Добровольцев не придется звать, и хлынет целый поток. И Красная Армия не казарма, как у других народов, она дом народа, служащий самоопределению народа, дарящий ему радость и гордость, возбуждающий в народе чувство благодарности за свершенную революцию, которая была для народа вторым рождением. Никакую другую страну в мире не будут оборонять с большей страстностью. Остается обычный риск союза, умышленного или случайного, политических деятелей, то есть войны оборонительной и агрессии. Пример 1914 года показал, что народ редко может провести между ними пограничную черту. Тот, кто сегодня атакует, завтра может сказать, что обороняется. Разве Муссолини не говорил этого, обрушившись на Эфиопию? Очевидно, что при определенных обстоятельствах осмотрительный политик сумеет выдать превентивную войну за оборонительную. Если есть доказательства тому, что завтра Гитлер собирается напасть на СССР, кто поручится, что СССР, будучи предупрежден об этом, не пойдет сегодня на него войной? Я могу понять сомнения французской общественности, обеспокоенной заключенным недавно соглашением между Францией и Советами и вытекающими из него обязательствами. Но остаться из-за чувства страха в великолепном одиночестве было бы еще опаснее, если только не питать необоснованного доверия к обещаниям Гитлера, как некоторые из наших друзей, вроде безответственных пацифистов Мишели и Жанны Александр. Мишель и Жанна Александр. Сведений о них обнаружить не удалось. При современном положении в Европе соглашение о взаимопомощи между Францией и СССР, на мой взгляд, представляется необходимым. После беседы со Сталиным, признаюсь, мне трудно понять ту смуту, которую сеют в социалистических и коммунистических кругах во Франции по поводу так называемого «отказа Сталина», или хуже того, отречения, от коммунистических принципов из-за якобы одобренного им французского национализма. Сталинская политика кажется мне справедливой, здоровой и верной ленинской традиции. Она осуществляется поэтапно и в соответствии с нуждами момента. Сегодня она направлена против фашизма, поскольку это дело первостепенной важности. Завтра она будет направлена против капиталистических демократий и псевдолиберальных режимов. Они этого не скрывают. Но СССР готов помочь Французской республике, если на нее нападет Германия. Он ждет также помощи от Франции, если сам окажется жертвой нападения. Партия разыграна честно. Пусть Франция сама решает, выигрывает она или проигрывает. Я думаю, что, обособившись, она проиграет больше, хотя если СССР от этого выиграет, то капиталистическая демократия теряет. На это и рассчитываю. Сегодняшнее отношение коммунистического интернационала к национализму определено в заключительной резолюции, принятой 7-м Конгрессом Коминтерна 20 августа 1935 года. В ней отчетливо чувствуется влияние Сталина. Разоблачив шовинизм как главную и наиболее опасную форму фашистской идеологии, Конгресс показал массам, что буржуазный национализм под предлогом защиты общенациональных интересов осуществляет свою корыстную классовую политику угнетения и эксплуатации собственного народа, как и ограбление и порабощение других народов. В отличие от него, рабочий класс, борясь против всякого рода кабалы и национального угнетения, является единственным подлинным борцом за национальную свободу и независимость народа. Конгресс предостерегает против всякого пренебрежительного отношения к вопросу о национальной независимости и к национальным чувствам широких народных масс, что облегчает фашизму развертывание его шовинистических фашистских кампаний, Саар, немецкие области в Чехословакии и так далее. Являясь непримиримыми принципиальными противниками буржуазного национализма во всех его разновидностях, коммунисты отнюдь не сторонники национального нигилизма, пренебрежительного отношения к судьбе собственного народа. Резолюции 7-го Всемирного конгресса коммунистического интернационала, Москва, 1935 год. Такая позиция, несомненно, продиктована коммунистам печальным опытом последних лет, когда фашизм в борьбе против них использовал национальные чувства. Но она отвечает также природному инстинкту такого руководителя, как грузин Сталин, который в большей степени, чем Троцкий, сохранил связь со своим своеобразным народом. Поэтому он искал и нашел определение, удовлетворяющее законные потребности национальных сообществ и одновременно уважающие высшие права больших международных сообществ. Это помогло не только сохранить, но и возбудить богатую и разнообразную интеллектуальную и творческую энергию союзных республик. Никакая внешняя власть не смогла бы привести к такому подъему. Надеюсь, мне простят бессвязность, скобки, тяжелый и небрежный стиль этих заметок. Во время их редактирования я постоянно отвлекался, особенно на 15-20 последних страницах с того момента, как умер Барбюс. Анри Барбюс умер в Москве 30 августа 1935 года. Невозможно вообразить себе, как беспрестанно осаждают меня множеством обязательств и просьб. Письма, телеграммы, визиты, сочинение призывов и посланий. Иногда случается, я не могу написать в день более 5-6 строк и должен прерываться на середине фразы. Как же тут последовательно развивать мысль и следить за точностью выражения? Я хотел бы также прояснить здесь свои впечатления от характеров некоторых людей, находящихся на первом плане, набросать психологические портреты нескольких человек, с которыми был знаком и за которыми имел возможность наблюдать — Сталина, Горького, Ягоды. Естественно, я не претендую на то, что выражу сущность их характеров. Мы не знаем своей собственной сути, но постараюсь рассказать о том, что сумел прочитать. Сталин, на мой взгляд, смог добиться удивительного равновесия в своем характере, силы и гибкости, самоконтроля и контроля над ситуацией. Возможно, сила страстей иногда лишает его самообладания, в чем он сам совсем недавно признался в связи с убийством Кирова, дал волю чувству в ущерб здравым политическим соображениям. Хотя то, что он имел мужество признать, это уже много, но даже в этом случае он, наверное, ни на шаг не отклонился от того, что было необходимо сделать — следуя не только чувству, но служа интересам государства. Другой пример, показывающий, как он умеет владеть собой. Он очень любил свою жену. Об этом все говорят. Их союз был прочным и счастливым, заключенным по большой любви. В прошлом году его жена внезапно умерла при загадочных обстоятельствах, о которых нам рассказали по секрету в Москве. Лидия, член коммунистической партии, рассказывала Маше, что, потрясенная смертным приговором украинским заговорщикам, которым она, несомненно, доверяла, и к тому же вынужденная принять участие в их осуждении, жена Сталина отравилась. Горький не говоривший со мной доверительно об этой трагедии и не сообщивший мне никаких деталей, сказал только, что для Сталина смерть жены была катастрофой. Но на лице Сталина нет никаких признаков катастрофы, только постарел, судя по портретам последних лет, весел в общении, а с Ворошиловым смеется, как мальчишка. То, что касается его лично, он хранит в себе. Когда же дело касается не только лично его, но государства, он говорит о себе в третьем лице, как если бы речь шла о ком-то постороннем. Когда он намекал, что была попытка убить одного из руководителей, которую предпринял библиотекарь, мы никогда бы не подумали, что он говорит о себе самом, если бы нам не сказали об этом другие. Его легендарная улыбка остается неизменной от портрета к портрету, но при этом она никогда не кажется застывшей. Эту улыбку очень трудно понять. Нельзя сказать, чтобы она выражала состояние равновесия, когда мысль, не выдавая себя, отдыхает. В его броне нет ни одного уязвимого места, даже не видно швов. Эта улыбка одинаково подходит как к дружеской или ироничной беседе, так и к борьбе. Некоторые в ней видят хитрость. Я этого не нахожу. Его ум, изучая вас, постоянно начеку, даже когда он склоняется над бумагами, но, кажется, он действует без обиняков. Следует своей дорогой, твердо, осторожно, открыто, несколько тяжеловато, всегда прямо, не ходит кругами. Разглагольствование — не его дело. Его дипломатия не знает кружных путей и комплиментов. Она — олицетворение жестокого здравого смысла человека, умеющего по необходимости быть любезным при условии, что любезность эта не слишком затянется. Но в своей тарелке он себя чувствует только тогда, когда может изъясняться напрямик, приправляя свою суровость насмешками и шутками. Природа этого человека, на мой взгляд, в своей основе имеет крепкий здравый смысл, осторожную смелость, волю и хладнокровие, которое я бы назвал жгучим. Что же касается мужества, об этом даже не стоит говорить. Когда речь идет о подобных людях, оно само собой разумеется, оно неотделимо от них. Все, что он говорил, не показалось мне притворным. Я не собираюсь ставить под сомнение его слова. Сила его заключается в том, что он не боится говорить, по крайней мере, человеку, намерения которого ему известны, то, что думает, не пытаясь замаскировать своих мыслей или скрыть их, как, например, Ягода. Более того, он не боится, а это самое трудное, сказать, что, возможно, он ошибся, не стремится приукрашивать к своей выгоде факты, непрерывно наблюдает и изучает их в их движении. Но самое удивительное, что это постоянное наблюдение, заключающее в себе возможность ошибок и сомнений, ни в коей степени не тормозит и не ослабляет его способности к принятию решений и к действиям. Как-то, между прочим, он сказал нам, что никогда нельзя останавливаться, даже если обстоятельства представляются безнадежными. Когда Москва, — добавил он, — была окружена кольцом вражеских армий, которые были всего в нескольких часах пути, в Смоленске, мы продолжали работу по строительству будущего мира. Чему быть, того не миновать. Днем позже или днем раньше. Остается только продолжать свою работу. Ему очень повезло. Он имел возможность пережить все стадии революции, начиная с жестоких, почти анархических, террористических выходок начала века, вплоть до наших дней, когда она самовластно устанавливает свои порядки. Самое большое везение состоит в том, что высший взлет его карьеры пришелся на тот момент, когда установился порядок, поднимающий на щит гуманизм и общечеловеческие духовные ценности. Человеческое общество обновляется и омолаживается, появляются новые классы и расы, полные энергии и жизненной силы. Он оказался достаточно умен, и в нужный момент дальновиден, чтобы взять в свои руки инициативу великих перемен, требовать признания ценности человека, его прав, его превосходства над машиной и механическим миром, двинуть партийный дух, дух кастовости навстречу духу масс, подлинной пролетарской демократии, направлять Советский Союз в сторону коммунистического универсализма. Таким образом, он открывает новую эру, в известном смысле классическую, в истории своего народа и всего мира. И несомненная плодотворность эпохи заслужит ему в будущем, вполне вероятно, славу Августа нового мира, человека, символизирующего победу нового порядка. Август, как и полагается, чуть ли не с ненавистью оспорен и освистан не только врагами по партии, не разделяющими его мнение, но и теми, кто составлял гвардию Антония Троцкого, и солдатами Цезаря Ленина. Разумеется, я сравниваю не характеры, а ради игры отдаленные ситуации. Это конфликт двух эпох. Они не могут понять, что времена изменились и что наступил императорский возраст советского коммунизма, возраст победоносной зрелости, созидающей в окружении своих легионов. Не римский ли триумф 30 июня навел меня сейчас на это неожиданное сравнение? Ролан говорит о параде физкультурников, на котором присутствовал. Он загадка для меня, пока я не могу ее разрешить. Во всех поступках и словах Сталин показывает себя человеком простым и суровым, не переносящим похвал. Как же он допускает атмосферу, которая окружает его в СССР, когда ему постоянно курят фимиам? Не знаю. Возможно, именно это имел в виду Горький, когда во время нашей последней беседы дал прорваться своему презрению и ярости в отношении писателей, отвратительно и угодливо льстящих некоторым политическим деятелям и использующих их благодаря своей лести. Боюсь, Горький имел в виду именно Сталина. Достаточно открыть любую советскую газету и прочитать любую статью или речь на заседании Коминтерна или любом другом заседании, политическом, неполитическом, научном, посвященном медицине или спорту или искусству и так далее, всегда найдешь в ней заключительный дифирамб Сталину, нашему великому, нашему могущественному товарищу, нашему бесстрашному руководителю, нашему непобедимому герою и тому подобное. Это обязательный куплет каждой песни. На улицах, на демонстрациях его портреты, огромные, как дома, дюжинами плывут над плечами толпы перед Сталином, проводящим смотр. Однако он все-таки не доходит до того, чтобы приветствовать их криками вместе с проходящими мимо него идолопоклонниками. Меня уверяют, да и мне тоже так показалось, что Сталин принимает при этом скорее смущенный вид. Но так как все это продолжается довольно давно, в любом случае он должен был бы уже привыкнуть, что происходит в его голове. Если бы ему было действительно неприятно, достаточно было бы одного его слова, чтобы низвергнуть этот смехотворный культ, обратив все в шутку. Не сегодня-завтра миллионы его последователей будут думать, как он. Может быть, как утверждают некоторые, он видит в этом средство для поддержания морального духа войск, гипнотизируя их своим изображением. Для искреннего коммуниста это крайне опасное средство, которое способно спровоцировать в обществе зловещую религию поклонения одному человеку. Я не понимаю этого. Но, как я уже говорил, это также может послужить материалом для прекрасной тонкой психологической сцены какого-нибудь нового Шекспира. Сколько уже об этом писали? Вспоминается Юлий Цезарь, два или три раза публично отказывавшийся принять корону из рук Антония, и каждый раз наивный римский плебс неосторожно приветствовал его жест, вызывая у него приступ эпилепсии. Здесь, впрочем, у Цезаря нет причины падать в обморок, поскольку весь народ становится Антонием, чтобы протянуть ему корону. Но Цезарю совсем не обязательно принимать ее. Он без сожаления может отказаться от короны, потому что в конечном счете обладает всей полнотой власти, олицетворяемой ею. Меня восхищают эти люди, говорящие, что у них ничего нет, что они ничего не имеют, никаких вил и так далее, в то время как они являются правителями государства. Я загадываю загадку. Если будущее не разрешит ее каким-либо поступком, не знаю, будет ли она когда-нибудь вообще разрешена историей. Можно ли читать в душе правителя, с удовольствием слушающего постоянные панегирики, говоря при этом, что он не любит лести и похвал? Вообразим, что, подобно Мазарини, который говорил о парижанах «А, пусть поют», они его освистывали, лишь бы платили. Реалист-грузин думает «пусть хвалят, лишь бы делали то, что я хочу». Но к похвалам привыкают, и они становятся подушкой. Мазарини, 1602-1661, кардинал, с 1643 года первый министр Франции, пользовавшийся неограниченной властью в стране.